Глава первая, в которой Сноу встречается с Евой Лозинский и получает задание – разыскать ее мужа. И подарил он им счастье. Но и дни они смогли они прожить под тяжестью его. Отнял он дарованное, но на путь истины не стал их нас оставлять. Придет время, сами поймут и раскаются. Что потеряли? Они раскаются, так и счастье им ни к чему.